Речь идет о смысле жизни, то есть об уважении. Я вот за что уважаю Андрея Ивановича? За умеренность. Он не даст ходу и развитию частной собственности, потому что имеет высший интерес. Коней ростить для государства, Красной армии и так далее. А твой друг, Прокоп Алдонин, натуральное богатство копит. Он не мой друг, сказал Кадыков. Это я к примеру. Андрей Иванович вон даже книжки немецкие читает, кивнул Возвышаев на этажерку, где в самом деле рядом с Евангелием, Уголовным кодексом РСФСР, толстым томом Бауэра, пухлым справочником по сельскому хозяйству, докомплектом журнала «Сам себе агроном», стоял старый немецкий календарь и наставление по скотоводству. Пустяки. В плену 1,5 года пробыл. Вот и языку научился. Андрей Иванович только покручивает усы да посмеивается. Вот именно, пустяки, Возвышаев выкинул указательный палец. Да разве не мог бы Андрей Иванович накупить коров, завести сепаратор и устроить, мол, завод у себя на дому? У него голова не так затесана, сказала Надежда Васильевна. А я говорю, мог бы, да не хочет, потому что не в том смысл жизни. «А в чем он?» — спросила Мария, озорно поглядывая на Возвышаева. «Строить всеобщее счастье!» «А как насчет личного?» «Если эта личность не стоит поперек пути всеобщего движения, то она имеет право на счастье». «А что это за право? Вроде удостоверения? За чьей подписью?» Мария дурачилась, как школьница, весело поглядывала по сторонам, точно приглашая посмеяться за компанию. А Возвышаев краснел, отдувался и терпеливо пояснял. «Не подумайте, Мария Васильевна, что люди, связанные с служебным положением, не хотят строить личного счастья». «Батюшки мои», — сообразил друг Кадыков, «да ведь этот Бирюк ухажера изображает, и Бородина хвалит, и насмешки терпит, и краснеет. Кабы на меня не кинулся с досады!» Кадыков отодвинул выпитую чашку и сказал, «Спасибо за угощение. Я побегу, нет времени». «Да сидите! Куда торопиться на ночь глядя?» — донеслось со всех сторон. «Нет-нет, спасибо», — Кадыков встал. «Андрей Иванович, на минутку можно тебя? Пожалуйста». Они вышли в летнюю избу, прикрыв за собою дверь. «Дело в том, что мне поручено вести дело по вашей краже. Есть ли у тебя какие-нибудь подозрения?» Андрей Иванович, теребя ус, склонил голову. «Пожалуй, нет», — сказал он после некоторого раздумья. «Хорошо. Тебе Демины из больших бочагов кем доводится?» «Да седьмая вода на киселе. Дальние родственники по жене». «А ты слыхал, что у них амбар обокрали?» «Слыхал. Был у меня позавчера Федот Демин». «Случайно?» «Нет. Говорил о краже». «Зачем же приезжал? Просто поговорить?» «Не просто. Подозрение у них имеется на родственника, на Василия Демина. А я у него был как раз на той неделе. Он в Агишеве работает, уполномоченным в селькове. Значит, посоветоваться приезжал Федот Демин. И что ж ты ему сказал?» «Сказал, что не думаю на Василия Демина». «Почему?» «Улика повторилась. Как-то странно, лет 10 назад Вася обокрал у Демина амбар и потерял свою рукавицу. А может, и подкинул? Кто его знает? И теперь вот в амбаре нашли тюбетейку жены Васиной.